Псалом 65. Начальнику хора. Песнь. Псалом. Славьте Бога, все жители земли, славьте имя Его, славьте Его хвалой. Скажите Богу, как грозны Твои дела. Ты могуч, враги заискивают пред Тобой. Да склонятся пред Тобою все жители земли, да воспоют Тебя, да воспоют Твое имя. Музыка. Поглядите на то, что Бог совершил. От деяний Его люди трепещут. Море в сушу Он превратил, народ Его реку перешел пешком. Будем пред Ним ликовать. Он могучий, правит вовек, все народы пред взором Его, чтобы непокорные не восстали. Музыка. Благословите нашего Бога все народы, громогласно хвалите Его. Он сохраняет нам жизнь, оступиться нам не дает. Боже, Ты нас испытанию подверг, переплавил в горниле нас, как серебро. Ты дал нам попасться в силки, наши спины на муку обрек. Ты позволил врагу попирать наши головы. Мы огонь и воду прошли, но Ты вывел нас на простор. Приду в храм Твой со всесожжениями, пред Тобой исполню обеты, что изрек я своими устами, когда был в беде. Всесожжение Тебе принесу, жирных баранов в жертву сожгу, принесу в жертву быков и козлов. Музыка. Послушайте все, кто боится Бога, я расскажу вам, что Он сделал для меня. К Нему воззвали мои уста, и возвеличил Его мой язык. Если б знал я грех за собой, то Господь бы не слушал меня, но услышал меня Бог, внял молитве моей. Благословен Бог, Он молитву мою не отверг, и со мною милость Его.